Мы копали не менее 2 часов. Замолчи, Лестер! Тише замолчи! Никаких признаков клада не видно, Легран. Понимаю, понимаю. Нужно рыть. Рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте. Жаба-па-па. Жаба-па-па.